летним дню. Мимо бегут, торопясь поезда, и на станции то так легко разминуться, так легко разминуться нам с тобой навсегда. И на станции то так легко разминуться, так легко разминуться нам с тобой навсегда. Ты не минуй, остановка шальная, счастье встреч из минуток года. Повстречались глаза, а насколько не знаю, может быть на минутку, может быть навсегда. Стрелки часов, может быть, ради шутки, рядом свели, свели поезда. Ты в одном, я в другом, только с этой минутки, только с этой минутки вместе мы навсегда. Ты в одном, я в другом, только с этой минутки, только с этой минутки вместе мы навсегда. Под названием «Минутка». Станция есть под названием «Минутка».